Глава 6. Листы 506, лицевая сторона, 512, лицевая сторона. 98. Детские игры. Маленькие дети играли с камешками, такими же красновато-коричневыми, как их крошечные ручонки. 99. Детские игры. Однажды в Вейях, когда нам с Мартинией было лет по 10, мы забежали в хлев днем, солнце стояло в самом зените, и наткнулись там на Мания и Децима. Вейи — древний италийский город к северо-западу от Рима. Они спали на куче сухой соломы в темном сарайчике за стойлами. Мы подошли ближе, давясь от разбиравшего нас смеха. Тьма, едкий запах скота, подстилок, мочи и навоза вызывали сердцебиение. Сквозь щели между неплотно прибитыми досками пробивались полоски света. Они играли с тенями, и в этом зыбком прохладном полумраке виднелись огромные колеса повозок для сена. Блестели на стенах узкие полумесяцы серпов. С пересохшими губами подкрались мы к толстоногому Манию и внезапно бросились на спящих. Полуденные отблески на холодных железных лезвиях и скользкой от пота кожи, быстрые исподволь взгляды, золото разбросанных зерен и пыли, заклубившейся в столбе света, испуганное квохтанье кур, возгласы, прорвавшийся, наконец, хохот, и среди всего этого мы успели разглядеть, как устроены тела Мания и Децима, откуда извергается у них жидкость. Это случилось еще до того, как им сбрили первые волосы. Коротенькая туника Мания оказалась разорванной. Вечером нас наказали. Я вспоминаю, как, поднимаясь с тела Децима, задела рукою его бедро и почувствовала на пальцах холодную липкую мокроту. Покраснев, я взглянула на Децима. Он тоже был весь пунцовый и смотрел на меня. 100. Подарки на праздник Каристий. Каристии — зимний, 22 февраля, праздник в узком семейном кругу, когда родные обменивались подарками. Праздник Каристий. 6 детей моей дочери Флавианы и крошка Луций. 7 малышей моей дочери Витустины. 2 детей моего сына Кнея. 12 моего сына Фабриция. 4 моего сына Секста. 8 детей и 2 внуков моей дочери Ауфидии. И 3 малышей моей дочери Плекузы. 101. Плекуза, играющая кольцами. Моя дочь Плекуза раздражает меня. Она непрерывно играет кольцами, что я подарила ей на Каристии. 102. Не забыть. Неаполитанские груши, сушеный виноград. Триповая ткань из края фалисков. Фалиски — италийское племя, жившее на юго-востоке Этрурии. Пескари — детей. 103. Мешочки золота. 24 мешочка золота. 104. Сентенция Саффея Минора. Обратившись к Тиберию Сосибиану, Публий говорит: «С тех пор, как мир стал сущим, дом охвачен огнем». Но именно тот факт, что дом охвачен огнем, помогает миру быть столь светлым. 105. Словцо Плекузы. Плекуза говорит о своем муже, что у него настолько же волосатый зад, насколько безволосая душа. 106. Проценты к календам. 107. Басс выдвигает гипотезу о происхождении запахов. Кай объявляет, что будет говорить о запахах, и выдвигает гипотезу о происхождении вони. До нашего рождения мы являем собою трупы, останки из той прошлой жизни, о которой ничего не помним. Мы словно плаваем в бездне неведомого океана. И пока наши матери носят нас во чреве, мы, подобно утопленникам, набираем внутрь воздуха, раздуваемся и гнием, мало-помалу поднимаясь на поверхность этого океана. Но вот внезапный миг рождения, какая-то буйная, безжалостная волна выбрасывает нас на сушу. Еще Тит Лукреций Кар говорил, что во всякий день нашей жизни мы непрерывно пристаем к побережью света. Тит Лукреций Кар, первый век до нашей эры. Римский поэт и философ, автор поэмы о природе вещей. Там-то, под жгучими лучами солнца, мы и начинаем пахнуть, смердеть, вонять, и мы начинаем кричать. И лишь со смертью вновь погружаемся в безбурную, безмолвную и безуханную пучину небытия. 108. Словцо Ликорис. Харин любит детей нежного возраста, пока у них на подбородках не вырастут волосы. Харин вожделеет к детям Ликорис. Ликорис говорит, что когда он поднимает глаза на Сервия и Аула, у него губы сами собой складываются для поцелуя. 109. Памятка. 4 куска батавского мыла, 2 сотни льняных фильтров для больших кувшинов, 2 сотни десертных ложечек, вавилонские вышивки. 110. Наставление дочери Флавиане. Отведя Флавиану в сторонку, я сказала ей: «Не советую тебе постоянно ублажать Никомаха языком. Он привыкнет к столь изысканному баловству, а ты однажды, когда тебя одолеет меланхолия или мигрень, или боль в спине, испытаешь усталость и разочарование. Он же и вовсе позабудет, где у женщины то место, что назначено для мужей и не требует многих усилий. Тебе следует приучать его к продолжительности супружеских утех, а не к остроте, которой слишком трудно достигать ежедневно. Мягко, но непрерывно управлять наслаждениями мужчины — вот как должна поступать умная жена, дабы обуздать и подчинить себе супруга. А подчинив его себе, ты завладеешь его богатствами, его землями, его рабами, его дворцами и славою, пусть даже тебе не удастся проникнуть в его тайные мечты и помыслы. Управлять вожделением, дворцами и славою мужчины куда выгоднее, нежели его тайными мечтами и помыслами». 111. Ближайшие дела. Проценты к календам. 112. О детях младенческого возраста. Терпеть не могу нянчиться с младенцами, успокаивать их, тетешкать, отвлекать от жалобного плача, вытирать сопли и слюни. За тем, что их кормилица наказана кнутом или запропастилась куда-то, или умерла, и мне приходится самой играть с ними долгими часами. 113. Не забыть. Ваза Граттия. Граттий — римский поэт эпохи Августа, автор поэм об охоте. 114. Не забыть. Рыба — ящерица. Яйца, испеченные в золе. Манутал — блюдо из мелко нарезанных овощей. Головка вареного сыра из квартала Велабр. Сухое вино из Ватикана хуже, чем вино из Сполете. 115. Тарент смешит детей. Тарент спел песенку о том, как Рем является в администрацию Притория. Он припотешно тряс головой и раскачивался взад и вперед. Он был очень забавен. Когда он переводил дыхание, его живот натягивал тунику, и из-под нее показывался обвисший член. Дети громко прыскали. Луций и его кузен Аул со смехом передразнивали его. 116. Педантичность Саффея в отношении юного раба Плекузы. У Плекузы есть необычайно красивый молодой раб. По этому поводу Публий цитирует двустишие Филомуза Кзетеса. «Красота без следа исчезает, лишь голос раздастся». Так галеру в момент поглощает жестокое море. 117. Словцо Саффея о кухнях. Саффей утверждает, будто на моих кухнях трудится целая деревня. Иногда я и сама подхожу к печам. Мне нравится орудовать широкими ножами, грубыми деревянными ложками. Я выбираю какой-нибудь тесак поострее и кромсаю мясо. 118. Мешочки золота. 24 мешочка золота. 119. Добрые советы Саффея. Отворяется дверь, входит Публий. Я говорю ему, во-первых, я одинока, во-вторых, я стара, и, в-третьих, мне страшно. Все это лишено тени. Одиночество, старость, страх не отбрасывают на земь ни малейшей тени. Повторяй себе как можно чаще, у этого нет тени. Ничто из того, что кажется тебе главным в этом мире, не имеет тени. Публий медленно усаживается, поправляет шерстяную повязку на шее и голой лысой голове. Публий говорит с усилием. Чувства не существуют как таковые, они суть эфемерные порождения слов, а мы должны пользоваться лишь теми словами, что обозначают предметы вещественные, отбрасывающие тень на эту землю в свете, присущем этой земле. 120. Глазная болезнь. У меня гноятся глаза. Левый набух и затвердел, как недозрелая оливка на ветке. Глазное яблоко раздуто, вот-вот лопнет, и временами из него сочится гной. Я с трудом могу писать на этих буксовых табличках в холодном свете зари. Публий говорит, солнце на нас сыплется что-то вроде невидимой пыли, полной атомов. Ее невозможно стряхнуть с себя, она забирается в глаза и застывает там намертво в ночь смерти. И Публий добавляет, эта пыль зовется прахом. Помолчав с минуту, он добавляет еще, или же имя этой пыли — время. Он делает еще одну паузу и снова добавляет, а может быть, имя ей — земля. Молчит еще немного и добавляет, или же имя этой пыльной пыли — все-таки прах. Ты хочешь сказать «бог-орк»? Орк Плутон, бог подземного царства. О, я уверен, что у этой пыли есть еще более запыленный смысл, нежели просто пыль. И я уверен, что существует куда более запыленный смысл, чем бог Орк. И мы выпили вина. 121. Признание Саффея Минора. Публий явился ко мне, опираясь на трость, в гальском плаще, с повязкой из египетской шерсти на голове. Публий — самый старинный мой друг. Неожиданно он признается, что кончина Спурия осчастливила его, и поверяет мне свои сокровенные мысли. Я очень любил Попианиллу. Да, это правда, я очень любил ее. А потом я стал находить красоту в листьях салата, в их цвете, в их свежести, в прихотливых формах кочанов, а главное, меня восхищало его свойство охлаждать желания. Затем я научился ценить книги с их запахом сухого лавра. Мне ужасно нравилось копаться в книгах. До сих пор у меня в ушах стоит шорох свитков. Вот вино не охлаждает желаний, но зато отличается другими свойствами, которые я с каждым днем нахожу все более милосердными и полезными. Оно усыпляет воспоминания. Мой юный чтец больше не превозносит мои мужские достоинства. Вместо этого он открывает толстенный кодекс. И я, что на заре, что в сумерки, дремлю, а то и засыпаю под его чтение, не очень-то вникая в смысл. Кодекс. Книга из сшитых листов папируса, в отличие от свитков. Большинство папирусов времен раннего христианства сохранилось именно в виде кодексов. Сквозь сон слух мой ловит лишь собственное причмокивание, умиляющее меня самого. Долгое время вожделел я Капранении, но так и не осмелился высказать ей свои чувства. 122. Мешочки золота. 24 мешочка золота. 123. Свойства воздуха. Мы собрались во дворце Саффея Минора, и темой нашей дискуссии стал воздух. «Воздух уносит души почивших», — сказал Кай Басс. Умирая, люди возвращают природе малую талику позаимствованного у нее воздуха, сказала Флавиана. Воздух служит для того, чтобы покачивать озаренные солнцем цветущие ветви груши вон там, слева, поверх стены, сказал Герулик. «И для того, чтобы позволить нам болтать глупости», — сказала Ликорис. «И дышать», — с широкой улыбкой сказал Сосибиан. «И дать нам возможность задыхаться, хрипеть и умирать», — заключил Публий Саффей. 124. Не забыть. Пемза для папирусов. 125. Женщина, вытирающая лужицы разлитого времени. Женщина, которая любит постукивание буксовых табличек. Женщина с буксовой табличкой. Женщина, гадающая на воске. Женщина, что затачивает лезвие кинжала. Женщина, скрывающая вялое старческое лоно. Женщина, которая пользуется лоскутом истертого полотна. Женщина, вытирающая лужицы разлитого времени. 126. Мечты Саффея Минора. Вот какими мечтами поделился с нами Публий в пиршественном покое своего дворца. Греться у огня, разведенного из щепок и сухой лозы. Вытащить на берег рыбу, что бьется на конце волосяной лески, которую торопливо наматывают на палец. Поставить на стол из неструганных досок прозрачный мед в красном глиняном горшке. Услышать, как потрескивает в золе очага скорлупа испеченного яйца из его собственного курятника. Мы рассмеялись. Мы хохотали до слез. 127. Печальный вечер. Небесный свод был безнадежно далек и черен. Я ощутила внезапную усталость. Сердце чудилось мне, вот-вот выскочит из груди. Я попробовала облегчиться рвотой. Мне хотелось кинуться вниз головой с высокой скалы или на худой конец упасть на землю, в бездну небес. Я послала за сладким сирийским вином, и оно помогло мне извергнуть желчь. Потом осталась в одиночестве возле жаровни. С Патали зашла, чтобы налить масло в лампы. Подойдя ко мне, она прижала мою голову к своему животу. Но я попросила ее уйти. Вдруг я опустилась на колени, вынула из жаровни погасший уголек и написала на мраморной доске букву «К». Поглядела на нее и разрыдалась.